Глава 6. Петербург. 7 июня 1797 года. Бандитский Петербург сильно уступал в уровне бандитизма той же Москве, да и другим русским городам. Не сильно-то получается разбойничать в городе, где дислоцируются гвардейские части. Более того, в столице много людей, которые без охраны не ездят. Ну и другой фактор влиял на то, что разбойников было не сильно много. В столице жило немало знатных людей, аристократов, связываться с которыми себе дороже. Среди дворян очень редко попадались не прошедшие воинскую службу. А повальное увлечение дуэлями не позволяло дворянству оставаться расхлябанным и немощным. Так что нападение на дворянина – это лотерея, в которой и сам бандит может умереть. Иное дело купеческие города, тем более Москва. Вот тут воровская культура уже имела тех, на кого равнялось новое поколение бандитов. Это и Ванька Каин, и разбойник по кличке Медведь, многие другие, о ком в официальных источниках не было принято писать. Складывалась особая система, понятия и правила поведения. Они экстраполировались и на другие регионы. А вот в Петербурге банды были слабоватыми, но они были. А криминал есть везде, где присутствуют люди и деньги, как с этим явлением не борись. В столице развивались в основном два вида бандитской деятельности. Это промысел в порту и поиск залетевших в столицу зевак. Подслеживать такие персоны можно при контроле трактиров и гостиных дворов, где были свои наводчики, часто их роль отыгрывали сами хозяева заведений. И вот эти заведения постепенно становились моими, и оттуда вытеснялся криминал. Ресторанам не нужна была репутация бандитских притонов, потому введен дресс-код, и уже случались стычки, в которых неплохо проявляли себя охранники. Между тем приходилось отвлекать от тренировок много бойцов, нарастить число которых получалось с трудом. Разобраться с проблемой я решил в стиле 90-х годов, но с более вдумчивым подходом и, вероятно, кардинально, с немалыми жертвами. Заранее собирались сведения о всех бандах Петербурга, как и о тех, кто их крышует. Имели место классические связки, когда воров прикрывают полицейские. Приставы и полицмейстеры столицы получали мизерное жалование, но, как правило, жили неплохо, добирая рубли из не всегда законных операций. У каждого злачного заведения были свои покровители, и когда я начинал ресторанный бизнес, посчитал, что якобы крышевание от барона хватит для того, чтобы не иметь серьезных стычек с криминалом. Между тем, не ведя агрессивную политику и даже рейдерские захваты трактиров, развиваться было крайне сложно. Так что, по мнению бандитов, наши действия выглядели агрессивно, если можно сказать, не по понятиям. Местом встречи для всякого рода Иванов, как называли криминальных авторитетов, был выбран ресторан «Крым», открывшийся месяц назад. Как раз из-за этого заведения на обводном канале возникли первые серьезные споры с криминалом. Стоявшая на въезде в город таверна и до ребрендинга приносила большую прибыль. Мало того, это заведение было своего рода информационным центром. Отсюда бандитские элементы узнавали о прибывающих в Петербург людях. Свое имя и лицо я светить не хотел. Однако выходила такая ситуация, что мне придется называть себя тем, кто я есть. Дело в том, что ряд банд курировались или прикрывались весьма высокопоставленными чиновниками. Это были в основе полицмейстеры и уровнем ниже моего. Все-таки я в третьем, а то и во втором эшелоне власти. Всякого рода полицейские ротмистры или майоры так или иначе были связаны с криминалом, порой помогая и зарабатывая лишь бездействием. Раньше появлялись планы устроить своего рода «ночь длинных ножей», вырезать всех за один день, причем не только бандитов, но и тех, кто покрывал их деятельность. И уже начала готовиться подобная акция, но в последний момент я все отменил. Дело в том, что, просчитывая риски, осознал большую вероятность того, что мое имя будет замешано в столь масштабной операции. Не то чтобы это плохо, убивать преступников. Здесь другое. Сам факт, что дворянин станет заниматься таким делом, уже будет порицаться в обществе. Для того, чтобы убить более чем 6 десятков бандитов, у меня должны быть столь неоспоримые факты и доказательства для оправдания перед законом и дворянской частью, чтобы вопрос был поставлен так, он не мог иначе. И все равно подобное поставит кляксу на листе бумаги, где я пытаюсь писать историю своей жизни и карьеры. Так что приходится как-то договариваться и через частичную хитрость все же реализовывать план. «Мы здесь для того, чтобы не было лишней крови», — открывал встречу барон. Он все еще чувствовал себя неважно после ранения. Однако не мне же общаться с Иванами. Я своего рода свадебный генерал. Сдерживающий фактор, не совсем понятная для бандитов фигура. А у этого контингента всегда развита чуйка на опасность. и в неизвестность, как правило, они не стреляют. Ты, мил человек, не по себе одежу взял. Отчего моих людей прогнали из твоих рестораций? Я работаю в городе уже третий десяток лет, а нынче ты, барон, свои трактиры ладишь и людей выгоняешь, — сказал один бандит. Это был уже седобласый старик с большим шрамом на лице. Очевидно, что этот товарищ играет первую скрипку в разбойничьем оркестре Петербурга. Колон, ты сам мне давал земли в городе для работы. Я всегда тебе платил нужное. И сейчас относил серебро не меньше, чем ранее. Да, мы взяли два трактира на чужой земле. Готовы заплатить за это, но частью. Вот такое наше предложение, — сказал Януш Крыжановский, более известный в криминальных кругах как барон. Ты, лях, неблагодарным оказался, — взял слово другой бандит. Тебя не трогали, уважали. Какого ляду ты продался? А ты с разумом говори, а то язык укоротить можно. Или я не знаю, чьи люди напали на меня и кто убил моих братов, — сказал барон и встал из-за стола, демонстрируя готовность к силовому решению всех вопросов. Но Януш не смог сделать и шага, у него, видимо, закружилась голова, и польский шляхтич, ставший бандитом, вынужденно сел на свой стул. «Обвинение серьезное, но ты, барон, уже не наш, оттого и законы не для тебя», — с видом мудреца изрек Колун. «Кому продался? Где твой хозяин?» — выкрикнул третий из шести пришедших на сходку. Семь человек сидели за одним большим столом. Шестеро были против всех предложений и новой системы. И лишь барон был за. За то, что можно жить без грабежей и разбоев и зарабатывать на жизнь вполне легальными способами. Были в ресторане и другие люди. Каждый Иван привел с собой, как и было уговорено, двоих бойцов. Но вот во дворе, там да, концентрация бандитов на квадратный метр была сегодня самой высокой в Российской империи. Сразу стало понятно, что если не все вожаки, то их часть готова к силовому решению всех проблем. Если начнется бойня, то она привлечет слишком большое внимание. И тогда любой военный патруль, которых сейчас по городу много, поднимет тревогу. Как следствие, появляется слишком много новых факторов, учесть которые будет слишком сложно. Следовательно, план по полной зачистке криминала в столице здесь и сейчас стоит или отринуть, или отложить. 2. Шепнул я мимо проходящему половому. В ресторане не было ни одного человека из обслуги, не задействованного в операции. Даже повар с поварятами и те готовы к схватке. Так что решающее преимущество перед одной бандой здесь и сейчас мы имели. А вот против всех нет. Убийство Иванов приведет к таким последствиям, что на улицах Петербурга начнется, пусть и краткосрочная, но война. Планов операции было разработано 4, в зависимости от того, как поведет себя потенциальный или, как становится понятным, реальный противник. Первый план – полная зачистка. Своего рода «Волчья свадьба», описанная в книге «Песнь льда и пламени» и основанная в сериале «Игра престолов». Вырезать всех под ноль во время пьянки и делов. А вот второй план более хитрый и дорогостоящий. Сейчас половой должен дать знак барону, чтобы он максимально смягчал обстановку и шел на попятную. А уже позже половые начнут разносить напитки и еду. Все это будет напичкано медленно действующими ядами, которые обошлись мне крайне дорого. Но не в деньгах дело. Сравнительно иных трат яда еще терпимые расходы. Важно, чтобы Иваны и те, кого они привели в ресторан на разговор, умирали вдали от моих заведений. Яд должен подействовать часов через 7-10, не раньше. И у нас будет время дать противоядие тем, кто также будет пить и есть с бандитами. Я согласен платить за каждый ресторан в месяц 100 рублей и уважаемых людей кормить без оплаты, — начал смягчать обстановку барон. Бандиты переглянулись. Было видно, что подобного предложения они не ожидали. Скорее, не так. Они и вовсе не ждали, что барон, ранее имевший ситуацию не особо договороспособного человека, начнет торг. «Нет, мил человек, не так. 500 рубликов серебром с каждого ресторана, 1000 рублей за угрозы и оскорбление уважаемых людей. Ну и наши люди работают по ресторациям невозбранно», — выставил свои предложения Колун. Можно было соглашаться на что угодно, если бы не опасность вызвать подозрения. Бандиты смогут почувствовать угрозу и насторожиться. Потому следует аккуратно, но спорить. «Нет, Колун, так не пойдет», — возразил барон, и начался торг. Торговались долго. Угрозы то и дело сыпались с разных сторон. Януш уже озвучил цифру своих бойцов и что готов воевать. Над ним посмеялись, считая, что блефует. Между тем все еще оставался неучтенный фактор — кому именно служит барон. «Что говорить, шлихтенок? Кто за тобой стоит? А то и неча вовсе вести беседы, коли человек тот не стоящий», — сказал Колун, когда вроде бы стороны уже договорились. Барон чуть замялся. «У нас была договоренность, что я, прекрасно слыша весь разговор, сам решу, раскрываться или нет. Конечно, было бы нужно сидеть тихо и не макать свое имя в эту грязь. Но, как становилось понятным, бандиты чувствуют себя слишком вольготно, надеясь на своих покровителей с одной стороны, а с другой предполагая, что барон блефует, и никого за ним нет. Атмосфера накалена, того и гляди, начнется такая ненужная здесь и сейчас драка». «Пошли, Михаил Иванович», — сказал я, вставая из-за стола в потаенной комнате, где мы располагались с гвардейским поручиком Контаковым. «Ваше превосходительство, все же сие поругание чести. Я премного благодарен за все, что вы...» Начал было противиться поручик. «Миша, вы все помните? Сколько денег мне стоили ваши похождения? Я закон нарушил, дав суде указание оправдать вашу не дуэль, а избиение дворянина без вызова. Делайте, что сказано», — жестко припечатал я Контакова. После того, как этот товарищ стал соучастником в моей дуэли с Карамзиным, я постоянно был где-то рядом с поручиком Семеновцем. Если не ко мне, то он знал, к кому обращаться. Тот же Карп Милентьевич передавал деньги Контакову. Так что он мой с потрохами. И дело не только в деньгах, я покрывал некоторые его пьяные выходки. Однажды дело даже дошло до суда. «Проще было отсидеть в Петропавловской крепости под арестом», — бурчал Контаков. Бурчал, но вставал, поправляя шпагу и проверяя два пистолета, бывшие при нем. Никто из гвардейцев, насколько мне было известно, не состоял в покровителях криминальных элементов. Да и были эти крышеватели до майора максимум. А тут гвардейский поручик, который на одну ступень выше чином, чем общеармейский офицер. Но не только в чинах дело. Попасть в гвардию непросто. Тут не только важны стати, все больше гвардия — это блат. Лишь по серьезной протекции можно стать гвардейским офицером. Это понимали и бандиты. Потому когда я с Контаковым появился на обозрение собравшихся, прежде всего смотрели на поручика Семеновского полка, неправильно определив в нем главного бенефициара, того таинственного или почти таинственного хозяина ресторанов. И было бы неплохо показать именно Контакова, а самому не отсвечивать перед бандитами. Но тогда бы поручик обязательно взбрыкнул. «Я действительный статский советник, глава уложенной комиссии Михаил Михайлович Спиранский. Рестораны — моя собственность. Кто не знает, нынче все суды империи входят в мое подчинение. Считаю, что нужно заканчивать разговоры. Отобедайте в моем ресторане и ступайте себе с миром», — сказал я, силясь выглядеть решительным, надменным, как человек сильно выше положением, чем все присутствующие. Хотя почему как? Я и есть человек с несравненно более высоким статусом. «Про то еще прознать все нужно. Кто ты, да и...» «Погоди-ка, мил человек. Ты ли тот пиит Надеждин? А еще и в Нижнем Новгороде суды вершил по закону». Голос Колуна дрогнул, и он резко изменил тон и манеру обращения. «Еще и песня державная вами написана. И как же так случилось, что не гнушаетесь общаться с такими людьми, как мы?» «Каждый человек имеет право быть услышанным», — отвечал я. «Ссоры не желаю ни с кем. Платить? Тут вы с Яношем говорите. Ешьте и пейте. Нынче вам подадут еду, как барям». «А сами приломите хлеб с нами?» — спросил до того молчавший один из бандитов. «Не потравлю, не бойтесь. И сам выпью, и люди мои поедят», — сказал я, улыбаясь. И выпили, и поели. После распрощались чуть ли не друзьями. Бандитам была обещана серьезная компенсация. А на ушко я шепнул Колуну, что случись какая беда с ним, отмажу, как говорили в будущем. Врал я искрометно, но никто не должен заподозрить, что я и мои люди виной тому, что уже скоро столица лишится большинства криминальных вожаков. И так слишком много рисков. «Срочно противоядие всем принять», — приказывал я, когда последние бандиты покинули ресторан «Крым». «Что, и моя еда отравлена?» — изумился барон. Вслед ему что-то похожее, но с нецензурными эпитетами, высказал Контаков. «Делай, что повелел», — жестко сказал я, уже выпивая свою порцию противоядия. Ну, нельзя было сообщать о том, что вся еда и напитки отравлены, и то, что употребляли мои люди, ничем не отличалось от выпитого и съеденного бандитами. Ну, не сыграли бы они столь правдиво, если бы знали, что жрут яд. А бандиты, как я уже говорил, часто с весьма развитой чуйкой заподозрили бы что-нибудь, и все планы на смарку. «Карпа и Северина ко мне», — продолжал я отдавать приказы, не обращая внимания на то, что именно бормочет Контаков. «Я вызываю!» — выкрикнул поручик. «Не дурите, Михаил Иванович!» — перебил я гвардейца. «Не хочу я с вами драться, но вызов, объявите, придется. Зачем? Ничего дурного не произошло, а вот доброе. Я закрою ваш карточный долг перед господином Бергом. Но не играйте более, уже 600 рублей потрачены на нашу с вами дружбу». Вызова не прозвучало. Контаков не мог не знать о моем мастерстве стрельбы. При этом пусть дуэльные пистолеты почти уравнивают шансы дуэлянтов тем, что неизвестны, но у меня на интуитивном уровне получалось приспосабливаться к любому стрелковому оружию. И в фехтовании я уже не такой профан. Были у меня учебные поединки с Контаковым. Если он в первую минуту не получал исчерпывающего преимущества, то на физической форме и реакции я впоследствии выигрывал. Между тем начиналась вторая фаза операции. Главари умрут странной смертью, но связать два в одно для здравомыслящего человека будет несложно. Все они были в ресторане, все пили и ели, поэтому нужен хаос. Уже к рассвету в Петербурге должны пылать три дома, быть убитыми не менее 50 человек. Мои боевики разделяются на группы по 6 человек. У каждой команды своя задача и цель. Работать будут только относительно бесшумным оружием, арбалетами и ножами. Однако огнестрел также будут уметь. В случае неудачи пусть шумят. Мне мои подготовленные кадры важнее даже, чем шумиха. Все равно связать со мной беспорядки будет не так легко, ведь я уже на пути из Петербурга. Ну а после, на фоне растерянности в криминальном мире, слухов и ряда подстав, остатки банд должны будут вступить в период жесткого противостояния между собой за территорию, как и внутри каждого ОПГ за лидерство. Тут-то и нужно будет сработать уже барону. Пусть привлекает на свою сторону ослабленных и сломленных бандитов, готовых подчиниться силе. Я не собирался брать криминал под полный контроль, да и не получится это. Но вот выгод в том, чтобы прорядить численность бандитов, немало. Во-первых, это резкое увеличение числа моих заведений общепита. Во-вторых, новые заведения не будут рассадником воров, что сыграет на репутацию ресторанов и трактиров. Ну и никто не собирается оставлять без внимания бандитские кассы. Филадельфия, 10 июня 1797 года. Интерлюдия. Спикер Палаты представителей Национального конгресса САСШ Джонатан Дейтон был не особо рад тому, что решился продолжать исполнять свои обязанности. Предыдущий созыв был немногим, но чуть проще, так как получилось найти выгодное решение, и все обошлось. Тогда была своя сложность, связанная с ситуацией с французским послом Жене. Он вел себя как популист, надменно, порой минуя самого президента Вашингтона. Француз даже распоряжался некоторыми американскими кораблями, давая им каперские разрешения на атаку британского торгового флота. Народ Штатов, все еще воодушевленный национальным подъемом и приобретением независимости, любил Жене. А вот народные избранники понимали, куда именно движется американская политика, если САСШ открыто выступят на стороне Франции. Был договор, по которому американцы должны были оказывать всяческую поддержку французам. Однако рационализм на американском континенте победил. Американцы не пожелали лезть во все противоречия, в которых тонула революционная Франция. Конгресс и президент Джордж Вашингтон сослались на то, что союзный договор был подписан с французским королем, а не с республикой. Более того, Франция сама объявила войну. Получалось, что она агрессор. Так что САСШ приняли политику нейтралитета, но хитрого. Они не теряли сношений с республиканцами, однако направили полномочного посла, назвав его министром, чтобы всячески способствовать замирению с Британией. Получалось и нашим, и вашим. И все складывалось неплохо. Были торговые партнеры, приезжали специалисты из Европы. Уже открыт первый металлургический завод в Пенсильвании. Множество мануфактур и заводов открывались в иных штатах, преимущественно на севере страны, где была лучшая кооперация с английской Канадой. И вот прибывают военные корабли английских бунтовщиков и просят политического убежища. И этот флот мощнее, чем весь американский. Что делать в такой ситуации, если популизм все еще работает на сочувствие французской революции со стороны американского большинства? Партия федералистов, которой принадлежал второй ныне действующий президент североамериканских штатов Джон Адамс, выступала за следование политике нейтралитета. Федералистическая партия не стала противиться признанию французской революции, но выступала за невмешательство в европейские дела. Напротив, федералисты выстраивали добрые отношения с Англией, видя при этом возможности в развитии экономики. Вот только сердца простых американцев были на стороне революции, которая с американского континента виделась как стремление создать схожую с американской государственную систему. Да и сами народные избранники всячески ранее подчеркивали большую роль Франции в деле приобретения независимости СССР. Народным мнением пользовалась партия республиканцев-демократов, призывавшая начать помогать Французской республике. Чтобы стать президентом, Адамсу пришлось привлечь Томаса Джефферсона, ярого приверженца помощи революционной Франции. И теперь вице-президент Джефферсон, ранее решивший несколько охладить свой революционный пыл, вновь разразился бурными тирадами, смелыми высказываниями, искрометным слогом ряда статей в газетах. Все направлено на то, что пришло время американцам показать свою сущность демократического общества, принять английских бравых парней и дать им гражданство СССР. При том, что и нейтралитет можно сохранять. Первый день заседаний толку не принес. Все остались при своих после почти 6 часов прений. Было принято решение на следующий день пригласить лидера бунтовщиков Ричарда Паркера. А Джефферсон сумел к утру подготовить статью, насквозь пропитанную популярными идеями американской демократии. Тем самым была подготовлена почва для решения вопроса в пользу республиканско-демократической партии. «Мистер Паркер, не было никакого письма, официального. Я еще раз спрашиваю, зачем вы прибыли к берегам американских штатов?» — сокрушался спикер Палаты представителей Национального конгресса СССР Джонатан Дейтон. «Значит, письмо было частной инициативой. Накормите нас, мы уйдем. К испанцам. Вы не оставляете нам выбора. Все моряки и офицеры готовы стать гражданами вашей страны. Только одно условие. Мы не будем воевать за интересы Франции. Мы устали. Назад дороги нет», — чуть ли не кричал Ричард Паркер, представившийся вице-адмиралом свободной британской эскадры. Слова Паркера имели несколько завуалированную угрозу. 4 линейных корабля, 13 фрегатов и иных судов могли бы организовать блокаду основных портов СССР. И толком ничего противопоставить им было нельзя. Но провозглашенный вице-адмиралом Ричард Паркер решил угрозы приберечь на потом. Он уже понял, что его подставили, не мог понять, как именно, так как первые решения и их последствия были предсказаны в письме очень четко. Даже один офицер признался, что готовил почву для обмана Паркера, как и было написано в послании. А вот в Америке мятежников не ждали. Впрочем, всех накормили и даже выплатили небольшое довольствие. «А вы, мистер Дейтон, спросите у народа, чего пожелали бы американцы?» — выкрикнул Томас Джефферсон, не согласившийся покинуть Конгресс и решивший всячески поддержать Паркера. «Не бросайтесь лозунгами, которые исполнить не в состоянии, мистер вице-президент. Не собираетесь же вы вступить в войну с Великобританией?» — парировал Дейтон. Второй день шли дебаты с перерывами на обед. Президент Адамс пока пытался быть выше всех споров, приняв роль третейского судьи. Однако уже всем становилось понятным, что второй президент СССР занял неправильную позицию. Все больше Адамса, пришедшего на волне воодушевления от присоединения нового штата Теннесси, воспринимают как слабого президента, куда как более безинициативного, чем Джордж Вашингтон. А вот Джефферсон, вице-президент, казался сильным и принципиальным. Общественное мнение на его стороне, на чем он и играл, зарабатывая все больше очков популярности. Правда, выборы прошли только в марте, и не стать ему президентом. Вряд ли возможно будет начать процедуру отстранения президента Адамса от власти, но этой самой власти придется принимать популярные решения, навязанные вице-президентом. «Господа, я предлагаю компромисс», — встрял в разговор глава Департамента торговли и производства Эдвард Ливингстон. «Мы знакомы с вашей позицией, господин медик», — съязвил Джонатан Дейтон. Эдвард Ливингстон был доктором медицинских наук и весьма популярной личностью от штата Нью-Йорк. Однако в политике разбирался слабо, чаще следуя популярным решениям. Между тем, именно он смог сформулировать некую центристскую резолюцию, которая более подходила для тех, кто выступал за всяческую поддержку Франции, прежде всего против Великобритании. С другой стороны, решение позволяло хотя бы сохранить лицо для федералистов, в большинстве выступающих за нейтралитет. «Если знакомы, так озвучьте», — потребовал Джефферсон под аплодисменты конгрессменов. Все-таки в Конгрессе большинство было у республиканско-демократической партии. Экстерриториальность. Дейтон нехотя стал рассказывать о сущности предложения группы депутатов под руководством Ливингстона. Предполагалось не признавать эскадру официально, притом поддержать их требования в области быта и снабжения, обеспечивать англичан-мятежников и выжидать время. Английское правительство должно пойти навстречу и освободить из-под ареста министра СА США по делам Великобритании Руфаса Кинга, ныне пребывающего в английской тюрьме. СА США заявляет о неизменности своей политики с тем, что они готовы выплатить компенсацию за старые и изношенные английские корабли. Естественно, что такая компенсация будет размером всего-то в 30% от реальной стоимости эскадры. А еще для некоторых бунтовщиков, кто обладает важной флотской специальностью, будет предоставлено американское гражданство, что решит проблему квалифицированных кадров в молодом и пока сильно слабом американском флоте. Подобное решение также имело намек на то, что в противном случае американцы могут пойти на поводу общественного мнения и начать действенно помогать французам. В частности, как и некогда англичане, американцы могли бы заняться раздачей каперских патентов. Тогда каперы были бы способны парализовать работу англичан в Канаде. «Принято», — обреченным тоном констатировал итоги голосования спикер Дейтон. Раздались аплодисменты. Решение показалось своего рода отыгрышем от предательства Франции со стороны американцев. Мол, СА США имеет принципиальную позицию и всячески защищает свою демократию. Попросились люди стать частью самого справедливого государства в мире. Им не отказали, пусть и с некоторой оглядкой на международную обстановку. Теперь большая эскадра Ричарда Паркера будет получать довольствие от американского правительства, заниматься охраной побережья, ну и прогуливаться в сторону французской Луизианы, а также испанской Флориды, Кубы и других колоний. Никаких серьезных действий, лишь обозначение резко возросшей морской мощи СА США. И не важно, что на кораблях будет флаг американских штатов. Временно же. Планы на эти территории, могущие стать новыми штатами, уже есть. Потому демонстрации силы можно приблизить тот момент, когда СА США начнет прирастать новыми землями на запад от своих владений, заполучит Луизиану и юго-восток Северной Америки. Есть еще один вопрос, на мой взгляд, проще. Придя в себя после проигрыша, продолжил заседание Джонатан Дейтон. От некоторых русских торговцев, как написано в письме, пришло прошение о строительстве 3 кораблей, причем военных. Россия резко против Франции, так что таким шагом вы, мистер Дейтон, приобретете новый аргумент в любезном разговоре с любимыми англичанами, с издевкой заметил Джефферсон. Если это предотвратит новую войну с Великобританией и позволит заработать немного денег с тем, чтобы не застаивалась наша кораблестроительная отрасль, я согласен. Парировал спикер Палаты представителей. «На фоне вероятного ухудшения торговых отношений с Англией нам будет полезно искать иных партнеров», заметил пока еще глава Департамента торговли и производства Эдвард Ливингстон. 10 минут, и решение строить русским корабли было принято. Решено было ответить на письмо согласием и ожидать полной предоплаты за корабли. Но вот предыдущий вопрос все равно вновь вызывал споры, и к нему вернулись. Правда, изменить уже ничего не получится, голосование состоялось. Казалось, что ситуация решилась, и позиция для переговоров с Великобританией существует, чтобы только не рассориться вдрызг. Вот только подобное решение СА США создавало серьезнейший прецедент. Теперь для любых британских корабельных команд есть очевидный выход, если они вздумают бунтовать. Ранее что оставалось бунтовщикам? Идти в ненавистную Францию или соглашаться с теми небольшими уступками, на которые шли власти? А теперь есть путь для отступления. Не понимать этого в Лондоне не могли, поэтому уже скоро начались дебаты в английском парламенте по тому, насколько именно увеличивать довольствие в английском флоте. На бюджет Великобритании резкое увеличение довольствия и снабжения Royal Navy ложилось тяжелым бременем. Кроме того, может и временное, но потеря большого количества сильных кораблей создавала серьезные бреши в обороне британских островов, колоний и в международной политике. Мало того, что-то затевается в Ирландии. Есть сведения, что французы контрабандно завозят туда оружие. Нехватка боевых кораблей для патрулирования проливов и побережий создает благоприятные условия не только для того, чтобы поставить большую партию оружия ирландцам, но и переправить инструкторов или даже регулярные войска революционной армии. И вот этот шанс, в отличие от мятежей на английских кораблях, французы упускать не собирались. Примечание. В 1798 году в Ирландии было восстание, спровоцированное Францией, но оно захлебнулось, в том числе из-за проблем снабжения восставших морем.